Глава 8. Наставница и ученица. Троя. Столица Альвиона. Букингем Хаус. Королева. «Развлекаешься?» Алиса так и шарахнулась от любимейшего зеркала. «Еще бы! Кого угодно напугает злобный шип, а еще больше перекрывшая ее отражение мрачная физиономия старой ведьмы. Пусть даже это и хорошо знакомый призрак, и в какой-то мере даже родной и полезный, но все же зачем так пугать? Да и досадно, в кои-то веки выпадает свободная минутка, задумаешь полюбоваться собой и новым украшением, и новым утренним капотом в белой пене кружев, а тут... А все же как ей подходят наряд и аметисты, и это белое с золотом спальня во дворце, и сам дворец, полный восхищенных поклонников, которых она умело держит на поводке. Так приятно все это повторять в сотый раз, крутясь перед старинным ростовым зеркалом, что само по себе произведение искусства громадной ценности. И вдруг такая проза, опять какие-то дела. «Ну да, Лорес!» Капризно протянула красавица. «Я хочу полюбоваться подарком Эдварда, а тут ты все мне заслоняешь». «Страшилище!» — жалочно усмехнулась старуха. «А ведь я таковая по твоей милости, между прочим!» Алиса поджала губки. «Да, Лорес, не начинай! Ну да, не надо было спешить тогда с этим докторишкой, но я же все поняла и исправляюсь!» К тому же, вовсе ты не страш... не так ужасно, как себе надумала, а выглядишь всего лишь как очень-очень пожилая леди. Но ведь это ненадолго, да? Мне самой не терпится привести тебя в порядок. Я же не эгоистка какая-нибудь. Не только о себе думаю. Просто ты явилась так неожиданно. Совсем неурочный час. Вот я и растерялась. «Час неурочный, но ты так удачно спровадила своих глупых куриц по поручениям, что грех не воспользоваться случаем!» Проворчала, смягчившись, очень пожилая леди. «Времени у нас мало, я стараюсь использовать каждую свободную минуту. Да и обстоятельства складываются в нашу пользу. Ковен разогнан, и пока не утвердили новый состав, его ищейки бездействуют. Но со дня на день назначат нового Верховного, а он за такую милость из трех шкур вывернется. Новая метла по-новому метет. И, как правило, начинает жестко. Начнем сверлить проход в межмирье под его носом, попадем под горячую руку. Надо успеть с нашим делом сегодня, иначе завтра нас засекут и выселят. Ты-то неприкосновенна». «Да на тебя и не подумают, а вот если найдут меня...» «И что тогда?» — рассеянно спросила королева. Похоже, объяснения наставницы ей были неинтересны. Чуть сдвинувшись от центра зеркала, она отыскала-таки на периферии собственное отражение и теперь любовалась аметистовым колье, так нежно подчеркивающим белизну ее кожи. Правда, с простым утренним туалетом оно не слишком хорошо сочеталось, как чересчур парадное, но безумно красиво. Эти крохотные бриллианты, словно капли росы, унизывающие лилово-сиреневые лепестки, эта прихотливая вязь золотых завитушек вьюнков... «Тогда меня развоплотят!» — отрезала ведьма. «Окончательно!» «Разво...» — Алиса судорожно сглотнула, как-то сразу растеряв беспечность. «Я не думала, что все так сурово, но ты ничего об этом не говорила в прошлый раз. Да, Лорес, неужели это так для тебя опасно?» «Говорила и много чего, только ты профукала половину», — буркнула старуха. «Впрочем, как всегда», — неожиданно рявкнула. «А ну-ка прекращай вертеться, стоять смирно и слушать, когда старшие говорят». Увидь, кто сейчас белую королеву, глазам бы своим не поверил. Смирная, как воспитанница пансиона перед строгой директрисой, она вытянулась в струнку, опустив глаза и олицетворяя собой послушание. «Да, маэстро, Колючий взгляд из-за зеркалья смягчился. «Лицедейка, слишком уж ты разомлела, почив на лаврах. Нельзя ослаблять бдительность. Нинья, сколько тебе напоминать? А ты добилась исполнения своих примитивных желаний и успокоилась, позабыв, что любой королевский двор — скопище интриганов. Не мудрено, что какой-то третьесортный шантажист вышиб тебя из колеи». «Он бы не смог, если бы ты еще за ним присмотрела, раз уж так любишь все контролировать». Несмотря на язвительность мысленной реплики, Алиса состроила нарочито простодушную гримасу. «Да, Лорес, да ведь все обошлось. Мы ведь все-таки добились, чего хотели. Я королева, у меня власть, драгоценности, фрейлины, наряды. Что еще надо? Вот рожу Эдварду сына, меня вообще на руках носить будут. Ты же сама твердила, что статус королевы-матери надежнее и более уважаем, чем статус бездетной королевы. Что, и порадоваться теперь нельзя?» Старая ведьма покачала головой. «Вроде бы и выросла давно, а по уму дитя дитем. Эдварду сына она родит. А ты подумала, прежде чем разбудить беременность? Причем опять со мной не посоветовавшись, что у ребенка будет иная магия, твой муж. Потомственный огневик. Что он скажет, когда в наследнике проявится магия воздуха?» Королева беспечно отмахнулась. «Я не настолько глупа, как ты думаешь. Да я все европейские древа изучила. У Алисы половина родни воздушники, и если мой сын родится таким же, все решат, что он пошел в двоюродную бабку или прадедов по материнской линии. Всего лишь». Хм. Тонкие пальцы, обтянутые пергаментной кожей, выбили дробь на резной позолоченной раме, на зазеркальной ее стороне, разумеется. «Что ж, в какой-то мере здраво. Ты не безнадежна, надеюсь. Однако вернемся к нашей теме. Сам предстоящий ритуал тебе знаком. В прошлый раз ты неплохо справилась, несмотря на некоторые огрехи. Сегодня же кое-что должно быть скорректировано. Мне придется поддерживать портал, а заодно отвести часть сил на наше прикрытие». «Ты же говорила, ищейки пока не рыщут». «Что с того? Если червоточину почует сильный маг, да еще любознательный, не хочу рисковать. Так вот, помимо маскировки придется потратиться на выманивание донора. В последние дни эта туземка стала временами ускользать от наблюдения. Возможно, она случайно переместилась к одному из мест силы, которая экранирует. Придется как-то вытащить ее на незащищенное место». Алиса захлопала в ладоши. «Устроим ловушку?» «Возможно. Или подберем манок. А уж дальше твой выход, Нинья. Накопитель при тебе?» Вместо ответа королева вытянула из-под низкого выреза сорочки, прячущейся под капотом, хрустальную каплю-подвеску на длинной цепочке. «Прекрасно. Не забудь активировать, иначе все отобранные годы уйдут тебе одной. Не сверкай так глазами, Нинья. Не жадничай. С этой простушки мы гарантированно выкачаем не меньше полусотни лет. Куда тебе столько? Проглотишь все, от тебя даже эмбриона не останется». «Чего? Эбри...» «Фу ты! Зародыша, если по-простому. Десятка лет тебе за глаза хватит. Ну, пусть не десятка, дюжины. Омолодишься до 18 цветущих лет. Остальное мне. Справедливо?» Королева потупилась. «Я бы и для себя поберегла. Что им сделается в накопителе-то?» Потом вскинула глаза. «Да, да, Лорес, если уж я сама чуть от страха не умерла, увидев первую морщинку, то каково же тебе в нынешнем облике? Это будет справедливо. Ты прибережешь мне немного, хоть годика три, а?» «Моя Нинья!» — голос старухи дрогнул. «Конечно, я не оставлю свою девочку без запаса красоты и юности. Но и ты не подведи, формулировку договора повторила, убрала из текста свидетельство старых богов. Записала? Покажи, я должна проверить». Метнувшись к туалетному столику, Алиса выхватила из шкатулки лист бумаги, сложенный вчетверо, и развернула перед зеркалом. Ведьма внимательно прочитала написанные неровным ученическим почерком строчки и с нескрываемым облегчением вздохнула. «Ну, в кои-то веки все правильно. Можешь ведь, если захочешь». С треском развернула и сложила веер из черных страусиных перьев. Подхватив выпавшее из-за энергичных манипуляций перо, уколола кончиком палец. Со значением кивнула королеве. Та, сперва не поняв, что от нее требуется, вдруг что-то вспомнила, закивала и приложила листок к зеркальной поверхности. Удар изнутри, с той стороны, словно дротиком, и вот на пробитой насквозь бумаге расплывается кровавое пятно. Растет, затапливая собой написанное, а потом сжимается, тает, вслед за ним исчезает и крохотная дырочка от пера. «Так оно вернее запомнится», — с чувством глубокого удовлетворения пояснила ведьма. «И не напутаешь, и не собьешься. В тамошнем мире магии кот наплакал, а вот слово имеет такую же силу, как и здесь. Потому и договор нужен, состряпанный по всем канонам. Зато там много неинициированных магов, а у них запас жизненных сил куда больше, чем у простых людей». «Нам с тобой надолго хватит, если все получится». «Обязательно получится, Долорес!» — с жаром заверила молодая королева. «Я не подведу!» И украдкой скосила глаза, вновь любуясь аметистовыми цветами. Вот бы к ним подобрать еще и диадему, и брошь, и серьги. Как называется такой комплект драгоценностей? Ах, да, парюра. Она хочет аметистовую парюру. Во что бы то ни стало, а не только простенькое колье. Вот только выучит договор и отправит записочку Эдварду с просьбой. Он не откажет. Не любит ее, да, но будущей матери наследника не откажет. Идеальный муж. А фрейлина-то засланная. Кабинет рядом с малым королевским. Коллин Кингсман. Разговор, что состоялся спустя 3 часа, но уже в другом месте, в скромном кабинете, примыкающем к королевскому, имел непосредственное отношение к конным событиям. «Ты уверена, что она выразилась именно так? У Алисы половины родни воздушники? Не ослышалась?» «Слово в слово, сэр». «Именно у Алисы?» «Да». «Дорогая, не торопись. Возможно, тебе показалось нечто похожее. Или ты не дослышала, или память человека несовершенна. Она в состоянии сохранить картину важного момента в целом, но без специальной тренировки». «Дядя!» — вскипела гостья. «Мне давно не 10 лет, когда я разыгрывала вас и придумывала сказочные истории. Я, представьте, понимаю, что словами, особенно такими, что кидают тень на королевскую особу, не бросаются. И да, как и вы, я не доверяю памяти. Поэтому вот, вы же не дослушали, как именно я все узнала. А я не настолько глупа, чтобы элементарно греть уши за запертой дверью, рискуя попасться». Девичья рука щелкнула застежкой редикюля и извлекла из его пышных складок клубочек розовых шелковых ниток для вышивания, не округлой, а продолговатой, в форме еловой шишечки. Гостья сжала пружинящую под пальцами поверхность, ловко поддела ноготками одной ею видимую выпуклость и извлекла на свет нечто вроде каучукового стержняка с насечками. Клубок обмяк, потеряв сердцевину, новомодную заговоренную шпульку, не позволяющую скользкому шелку разматываться и смешиваться с собратьями из рукодельной шкатулки. Весьма полезное изобретение для леди или их горничных и компаньонок, уставших разбирать по цветам вечно спутывающиеся нитки. «Вы же меня сами снабдили!» Шпулька легко распалась на 2 половинки, оказавшись внутри полой. Вытряхнув содержимое на ладонь, девушка, торжествуя, взглянула на того, кого называла дядей. «Вот, эти клубки такие непослушные! Один совершенно случайно!» Она выделила голосом последнее слово. закатился под мою скамеечку рядом с кроватью Ее Величества, и я смогла его отыскать лишь после того, как по поручению леди Цицилии обсудила с шеф-поваром и с мэтром Адерли завтрашний десерт к утреннему чаю. Ее Величество по утрам сейчас испытывает приступы тошноты, но не желает отказывать себе в сладком. А потому то и дело согласовывает меню с господином лейб-медиком. Вернее сказать, сопроваживает нас, фрейлин, на эти глупые переговоры. Вот я и решила, пока меня нет, оставить вместо себя активированный артефакт, потому что показалось подозрительным, что нас одну за другой отсылают по пустяшным делам. Только, дядя, на многое не рассчитывайте. Вы же сами меня инструктировали, что эта штучка — опытный образец, маломощная. И если в помещении есть защита от прослушивания, больше 2-3 минут не проработает. Она даже раньше отключилась. Хозяин кабинета изменился в лице. А там, стало быть, магозащита, да? В спальне королевы, в регулярно проверяемом моей службой помещении, подцепил с протянутой ладони крохотную розовую жемчужинку, не глядя прижал к серьге в левом ухе. Перламутровый шарик легко вошел в пустую ячейку из-под выпавшего когда-то камушка и словно приклеился. «Защита есть, дядя, но она там не всегда», — тихо ответила девушка. «Вы же сами учили меня распознавать такие вещи на расстоянии. Раньше я ее не ощущала, и ваши люди ее тоже не видели. Все правильно. Она стала появляться с тех пор, как ее величество взяли за привычку оставаться в своих покоях одна. Мэтт Радерли порекомендовал ей хотя бы раз в день устраивать час полноценного отдыха, не нарушаемого никем, даже фрейлинами. Она отдыхает в опочивальне. Мы же на это время освобождаемся от дел. Но двое остаются дежурить в будуаре. Нас отделяет от спальни только дверь. А знаете, дядя, что я чувствую? И это не единожды. Я нарочно напросилась на несколько дежурств подряд, чтобы сравнить ощущения и не выдавать случайное явление за нечто постоянное. «Говори», — подбодрил ее родственник. Девушка сжала губы, не потому что вдруг передумала отвечать, просто сосредотачиваясь. Собеседник, давно изучивший ее привычки, терпеливо ждал. Наконец она тряхнула головой, будто отметая сомнения, и заговорила. «Понимаете, дядя, происходит что-то странное. Когда мы оставляем королеву одну, я твердо знаю, она действительно одна. Ни следа чьей-то чужой ауры рядом, ни биения чьего-то еще сердца, рядом с ней никто не прячется. Но почти сразу, когда за нами закрывается дверь, в спальне появляется чужой», и, побледнев, добавила, «вот тогда и возникает магозащита. Они с ее величеством разговаривают, но я не могу понять, о чем. Слышу голоса, хоть слов и не разбираю. Но вот биение еще одного сердца и дыхание этого чужого, постороннего, не ощущаю. Такое вообще может быть?» Мужчина машинально потер мочку уха. Сказал медленно. «Теоретически может». И задумался. Уловив вопросительный взгляд гости, спохватился. Бережно обнял ее за плечи. «Не хочу пугать тебя раньше времени, моя дорогая, но у призраков и вызываемых сущностей тоже отсутствует сердцебиение. Тш, только не бойся. Просто будь осторожна. Ближайшую неделю, слышишь? Неделю, не меньше. Никаких испытаний артефактов, никакого специального наблюдения с твоей стороны. И уж тем более ни малейшего вмешательства в подозрительные дела. Просто исполняй свои обязанности, слушай, смотри, запоминай. Да и не приходи сюда, тебя могут отследить даже через коридоры для прислуги. Понадобится сообщить что-то важное, забудь надеть что-либо из драгоценностей, которые носишь каждый день. Мои люди, что тебя подстраховывают, издалека поймут, и мы организуем случайную с тобой встречу. Ни в коем случае не рискуй собой, поняла? Ни в коем случае!» Лорд Кингсман, глава службы безопасности при короле, проводил племянницу по тайным переходам до ее скромной комнатушки, убедился, что амулеты сторожа, установленные когда-то им лично, действуют, и вернулся в свой кабинет. Успокаивая нервы, пересек он и крупными шагами из угла в угол не меньше дюжины раз. Но зря он разрешил девочке, начитавшейся романов про сыщиков, поиграть в настоящую ищейку тайного сыска. А ведь хотел всего-навсего понаблюдать за женой Эдварда. Так, для страховки. Или свербело что-то в подсознании. Помог девочке по-родственному, называется. Похлопотал о хорошем месте. А ведь идеальное внедрение, если подумать. В глазах окружающих его ходатайство вполне понятно. Как не породеть родному человеку? Глядишь, племянница-сиротка найдет при дворе приличную партию, удачно выйдет замуж. Место фрейлины – отличный шанс для любой юной леди устроить свою жизнь. Он собирался просто приглядеть за белой королевой, удержать в зоне внимания, чтобы в дальнейшем ненавязчиво быть в курсе ее дел. Говоря откровенно, на новой должности и без нее хлопот хватало. Один заговор Ковина чего стоит, а тут вдруг оказывается, что Алиса – это ослепительно красивая, но недалекая бабенка. Ну да, королевская кровь еще не гарантия великого ума. Ведет какую-то свою игру. Секреты у нее, видите ли. И ведь нехорошие секреты, опасные. Так ли случайно смерть нового лейб-медика? Вроде бы и не подкопаешься, а в свете новых обстоятельств. Ох, подозрительно. Кто просачивается в королевскую спальню, минуя все сигнальные амулеты? Непременно оповестившие бы о появлении чужака, не имеющего права доступа. Призрак? Маг, общающийся с Алисой. С Алисой ли? Через переговорное устройство, пробившее наружный защитный барьер Букингемского дворца? Кстати, такое вообще возможно? Или все проще, и Алиса по-обывательски просто балуется спиритическими сеансами, общаясь с духами умерших? Ведь магом можно и не быть, но иметь при этом, как уже доказано, неплохие задатки медиума. Придется заняться еще и этим, только очень аккуратно, чтобы не навредить племяннице. Она всегда была непоседой, ягозой, выдумщицей и все делала по-своему. Колин Кингсман давно перестал покупаться на ее ангельское личико и заверение, что она уже взрослая. Спровадить бы ее из королевской резиденции на месяц-другой или хотя бы дней на 10, пока он не соберет первичную информацию и не выработает дальнейшую стратегию. Все целее будет. Успеет наиграться во взрослые игры. А пока... Палец коснулся серьги, оживляя сохраненный артефактом разговор. Пока послушаем. Прорыв. А мы вас ждали. Городок Маргит. Северное побережье Альвиона. Хью Лоутер. Первый сигнал тревожного амулета застал Хью в гроте. Собственно, Лоутер не ждал результата столь быстро. По словам Дики, в последний раз тот общался с таинственной юной леди совсем недавно, за день до их с братом серьезного разговора. Червоточины, скользя вдоль которых по касательной, Лоутер-младший выходил на связь с прекрасной незнакомкой, появлялись спонтанно, без малейшего намека на периодичность. Дики полгода фиксировал в особом журнале даты, пытаясь анализировать, но не нашел ни системы, ни привязки к внешней среде, погодным условиям и прочему. Правда, магофон не замерял, не догадался, и еще кое-какие параметры, которые могли бы прояснить обстановку, но для мага с едва прорезавшимся даром и без того сделал немало. Поэтому, установив на зеркало сигнальный амулет с односторонней связью, Хью не ждал мгновенного результата. Как появится червоточина, так и появится. Окажется он в тот момент дома, что ж, вычислит точку назначения чужого портала сам, а дальше будет действовать по обстановке. Если же неведомый маг проявит себя во время дежурства Хью, то Дики активирует особый приборчик, который отследит эту самую точку, а заодно и восстановит траекторию червоточины, и тогда, чем черт не шутит, они вычислят, если не портальщика, то хотя бы его логово. Этот неизвестный маг сильно раздражал. Сам ли он приложил руку, дабы заблокировать девочке магические каналы и тем самым обречь ее на страдания, или даже гибель, или просто содействовал? Не суть важно. Орудие исполнения далеко не всегда бывает невиновно в нанесенном зле. Пособник убийцы, прикрывающийся как щитом оправданием «я всего лишь выполнял приказ», остается преступником и заслуживает наказания. Конечно, не все так однозначно. Под маской нищего бродяги может скрываться спаситель человечества или пророк, а зло порой рядится в личины безобиднейших существ, например, детей или маленьких девочек. При изучении исторических хроник Хью попадались примеры. Поэтому как ни негодовал он, представляя муки ребенка с перекрытыми энергопотоками, осуждать, не зная, что за ребенок и отчего подвергся такому испытанию, он не мог. Не имел права, по крайней мере, до получения исчерпывающей информации. Жертва ли неизвестная девочка или потенциально опасная ведьма, чье развитие как-то пытаются предотвратить? Подобное, кстати, часто практиковалось в прошлом, когда инквизиция, признав костры бесчеловечными, перешло на браслеты-блокираторы. Фанатики этого варварского метода оставались и ныне, даже в Ковине. Гуманисты. Если бы не помощь Коноров, Хью вряд ли выжил бы под гнетом таких блокираторов. И теперь ему очень хотелось, чтобы подруга младшего брата оказалась обычной невинной девчушкой. Тогда он с чистой совестью выследит ее преследователей и... Он знает, что делать. Было время подумать. За долгих 7 лет он учился и учился, в том числе и терпению. Пришла пора применять полученные навыки, поэтому Хью не торопился. И учил тому же братца. Объяснил, что в случае тревоги амулет лишь подаст сигнал, а сам Хью, будучи на побережье, ответить не сможет, дабы не нарушить магомаскировку и не привлечь к патрулю внимание хищной мелочи. Сигнал он непременно ощутит, но сам тотчас и немедленно прибыть не сможет. Границу не бросишь, хоть что там случись в доме. Дикий ведь хорошо это понимает. Его задача – включить оставленный Хью прибор, отследить и записать все, что возможно, и ни в коем случае не вмешиваться, даже если донесутся отголоски тревожных событий. Нельзя себя обнаруживать. Да, вынужденное бездействие – штука нелегкая, но если наблюдатели засекут со стороны их дома магофон куда больше, чем требуется для создания разрешенных простеньких амулетов, Лоутерам могут увеличить срок высылки. В грот он завернул уже после дежурства, уставший, продрогший, впрочем, как всегда, а потому не так тяготившийся этим состоянием, как в первые полгода службы в патруле. Его попросила заглянуть в пещеры Джуд Фармер. Очаровательная девушка-маг, отличавшаяся не только уникальным владением боевыми навыками, но и высокой чувствительностью к магополям разного рода. Она-то и шепнула Хью, что, дескать, вчера в гроте опять чувствовалось возмущение фона, но природа явления непонятна. Вдруг это чревато? И город под боком, и морские твари вчера как раз очень... оживленно себя вели. Может, от них фонит? Один эксперт хорошо, а два лучше. Грот представлял собой местную достопримечательность, в летний сезон так и приманивающую в Маргет отдыхающих аристократов. Впрочем, публика попроще тоже любила посетить этот комплекс пещер, закольцованных 2 изогнутыми дугами тоннелей. Стены и своды здесь светились и переливались множеством вмурованных перламутровых раковин, образующих сложные орнаменты и фигуры. Первые упоминания об этом месте встречались в летописях тысячелетней давности, но и тогда происхождение и назначение грота представлялось смутным. То ли капище, то ли храм древних богов, но ни жертвенника, ни чего-то похожего на алтарь здесь не сохранилось даже в виде разрушенных останков. Представители искусства дружно восклицали, что грот – суть проявления вечного стремления человека к прекрасному и назначение его сугубо эстетическое, но вот лично Хью эту концепцию отвергал. Это у себя в мастерской скульптор или художник в одиночку может творить эстетику, хоть всю жизнь, если здоровья и вдохновения хватит. Один, а в здешних пещерах, скорее всего, трудилось множество людей и не одно десятилетие, выравнивая и полируя гранитные поверхности, нанося основу цемент, различную по составу, на разных участках, что говорило о смене технологии, равно как и поколений мастеров. В общем, грот представлял собой кладезь бездонных загадок для историков и исследователей. А для магов не особо мощное место силы с оздоравливающим побочным эффектом. Таковые места непременно встречаются на курортах среди лечебных источников и чем-то уникальным не являются. Зато четверти часа достаточно, чтобы любой лекарственный эликсир, побывавший в такой зоне, усилил свои свойства, и даже простая вода стала бодрящим напитком. Хью еще успел привычно усмехнуться, бросив взгляд на легкую конструкцию стеллажа у входа в грот. Почти пусто, разве что стоят одиноко три флакона радикулитной настойки тетушки Доротеи, хозяйки ближайшей гостинички. А больше в это время года сюда приходить некому. Он завернул в один из боковых ходов, прошел в дальнюю пещеру, прикрывая веки, не глядя, впитывая на ходу ощущения обострившимся чутьем магозрением. Да, что-то здесь явно было. Остаточные явления, следы, не более, но, стоя по центру, прямо в световом пятне, образованном лучами, проникающими в округлую прореху высокого купола, он крутанулся несколько раз на пятках, раскинул руки, как танцующий дервиш. Очень интересно. Кончики пальцев улавливают какое-то неизвестное ранее излучение. Одно слово — чужеродно. Однако пахнет не агрессивно, хоть и похоже на... Нет, не то. Концентрация мала, трудно идентифицировать. Хотя, стоп! И в тот момент, когда озарение уже почти прорвалось, на груди рассерженным шмелем завибрировал тревожный амулет. Червоточина, наконец, дала о себе знать. А вслед за первым сигналом почти сразу проступил второй, звуковой. Нехорошо. Незнакомый маг торопился и пробуравил вход в нужное ему измерение почти сразу, одновременно, вложив уйму энергии. Сильный. Успел ли прибор засечь траекторию? «Только никуда не суйся, дикий!» — вслух озвучил Хью, а у самого ёкнуло сердце в предвкушении охоты. «Я скоро буду!» Грот подождет. Очередной сигнал перехватил бегущего Хью на полпути к дому. В этот раз амулет молчал, но сильно разогрелся, почти обжигая через одежду. Это было уже послание от прибора-анализатора. Многого он на расстоянии передать не мог, только самое существенное. «Ничего себе!» — пробормотал Лоутер на ходу, подзывая Кэп. «Похоже, кто-то прорвался в иномирье».